Вия Долороса на Голгофу по пути. К месту казни толпы жаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби, грусти и тоски. Кровь текла струёю ада, осуждённого на смерть. Разрывал венец терновый кости твердь. И презренье нёс он тем, кто кричал, что совершил он смертный грех. Вдоль Мавио Долороса по страдания пути шел Мессия, словно агнец нас спасти. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Не клеймил он палачей, но с любовью.